Первый год. Раковина, как и рожок, является музыкальным инструментом. Как и с любым инструментом, с раковиной нужно упражняться долгие часы, чтобы каждый раз выдувать мощную ровную ноту. В первый год я делал большой упор на технику, менял положение губ, менял положение раковины, работал с дыханием. Однако заметки за девятый месяц показывают, что на тот момент я в лучшем случае мог выдуть 4 почти совершенные ноты по ходу одного служения, а 3 оставшиеся сильно не дотягивали до планки, которую я установил для собственного «я». Тем не менее помню, что после каждой несовершенной попытки с каждым днем я чувствовал себя все увереннее. Я без всякой опаски подходил к своему священному пространству, чувствуя готовность приступить к делу. Я знал, что связь возникает, у меня не было сомнений по поводу процесса. Что не соответствовало моим ожиданиям, это мое собственное в нем участие, то, как скверно я дул в раковину. И хотя мое осознанное и осмысленное внимание порой рассеивалось, что вызывало раздражение и досаду, я с нетерпением ждал каждого следующего служения и стремился к совершенствованию. За первый год я лишь раз поменял музыкальное сопровождение. Когда оказалось, что в первую выбранную мной мелодию 7 нот умещаются без труда, я выбрал другую, столь же способствующую сосредоточению, но более длинную. Теперь мне нужно было каждый раз дуть в раковину по 26 секунд, чтобы попасть в ритм и в такт. На то, чтобы ноты совпадали с началом, серединой и концом первой мелодии, у меня ушло 4 месяца. Теперь последний такт звучал именно на последней секунде выдуваемой ноты. На освоение новой мелодии ушло всего 2 месяца, и именно ее... Дольше было не растянуть дыхание. Я использовал до конца этого года. Музыка, звон колокольчика, горящие свечи и благовония сильно мне помогли в этот первый год, когда я был в разлуке с духовным наставником и исполнял деятельное служение в одиночестве. Другим благотворным фактором стали поддержка и понимание моей сердечной подруги А. Вряд ли я смог достичь того, чего достиг, уйти от привычного уклада, совершить духовный прорыв и приступить к деятельному служению, если бы моя спутница не оказала мне столь безусловной поддержки. Тому уже 6 лет, и они не последние. А еще мне очень повезло постоянно иметь перед глазами пример моего духовного наставника. Чистосердечие, с которым он совершает свое служение, не имеет, по моему опыту, себе равных. А кроме того, он всегда терпеливо и мудро отвечает на сотни моих вопросов. Одобряли меня и мама с отчимом. Они дали мне совет продолжать, когда поняли, по какому пути я пошел. Мои взрослые дети проявили очень взрослые отношения и сказали, чтобы я не сдавался. Мой любящий скептик-брат спросил: «Ты дважды в день дуешь в раковину перед бронзовым башком. Может ли быть что-то дурнее?» «Ну, например, каким я был раньше, давно?» — ответил я. Он согласился и оказал мне неоценимую поддержку, поскольку к концу первого года многое уже изменилось или начало меняться к лучшему. То были мелкие подспудные изменения, которых я в тот момент не замечал, однако в совокупности они серьезным образом изменили уклад моей жизни. Киноафиши в рамках, которые я на протяжении многих лет вешал на стены разных своих квартир, обвисли или упали, а освободившееся пространство стало постепенно заполняться рамками с фотографиями родных и близких, а также с картинами, которые написали мои друзья. Я несколько десятков лет ездил на мотоциклах, чинил их и модифицировал. В результате у меня набралось множество сувениров и всяких штук, связанных с мотоциклами. Постепенно они исчезли. Я их раздал, сам не понимая, что делаю. Меня вдруг потянуло к творчеству. Я создавал новые статуи, коллажи, писал музыку. Мои произведения украшали углы и стены. В Индии у меня развился вкус к экстравагантным цветам, и вот к концу года цвета начали кочевать из комнаты в комнату в виде цветочных гирлянд и ленточек на шелковых сари, которые мне дарили друзья. Они отражали солнечный и искусственный свет, делая его красным, желтым, зеленым. По всей квартире пылали цветные нимбы. Менялось и то, какую музыку я покупал и слушал. Я просматриваю плейлисты, которые составлял до начала служения. В этих песнях много бунтарства, возмущения по поводу несправедливости. Есть там и блатные тексты. Я помню, что побудило меня их выбрать, однако за этот год мышление мое поменялось. Если раньше тот выбор казался мне осмысленным, теперь мне такие вещи стали не по вкусу. В нынешних моих плейлистах много песен о любви, мечтах о любви, решимости никогда не сдаваться, какие бы невзгоды ни насылала жизнь. К концу первого года я перестал слушать бунтарские песни из ранних подборок и стал слушать новые из новых. Кому-то покажется, что это мелочь, но для меня это был важный шаг. Музыка первая, что я слышу утром, и последняя — вечером. Под музыку я пишу, рисую, создаю коллажи и скульптуры, под нее я каждый день тренируюсь и танцую. Музыкой сопровождается мое деятельное служение, я и сам пишу музыку и песни. Соответственно, смена музыкальных предпочтений стала важнейшим шагом. Но самым странным для меня было то, что я обратил на это внимание только к концу года. Как могло нечто столь важное для моего любимого творчества претерпеть такие серьезные изменения, а я заметил, это только задним числом. Впрочем, то же самое происходило с фильмами и телесериалами, которые я смотрел по собственному выбору, с романами, которые я по собственному выбору читал. Мне всегда нравились качественные хорроры, а кроме того, я, как и многие, любил боевики и детективы. Но к концу года в моем плейлисте не осталось фильмов из этих категорий. Вместо этого появились серьезные ленты о нравственном и этическом выборе и его последствиях, о любви, преодолевающей все препятствия, а также легкие комедии. Не то чтобы мне разонравились другие фильмы. Если мне случалось увидеть крепко сделанный фильм, он мне вроде как нравился, однако влекло меня теперь в новую, совсем иную сторону. Поскольку я отошел от общественной жизни и приятельского общения, я стал проводить с родными и близкими друзьями столько времени, сколько не проводил много лет. Все эти перемены происходили органично, без сознательных усилий, и продолжают происходить по сей день. Первый год завершился с ощущением, что я лучше соотношусь и со своим «я», и с любимыми людьми. Завершился еще более твердым убеждением, что нужно продолжать, и решимостью совершенствоваться. Я не могу без улыбки читать торжественные заметки, сделанные в конце первого года. Вот бы вернуться вспять и получать от него настоящее удовольствие, вместо того, чтобы тревожиться из-за мелочей, не имеющих особого значения. Однако все эти обиды и досады мгновенно отошли в прошлое, когда я в первый раз дунул в раковину на втором году.